Решили так, из этого квадрата моря не уходить, держаться для безопасности на ломаных зигзагах и проверить весь район. В штаб отправили сообщение. Поймали радиоконтакт с немецкими лодками. Начали свободный поиск. Штаб ответил. Идите в квадрат 18. По окончании поиска следовать в Йоканьгу. Ждите дальнейших распоряжений. После получасовой болтанки на зигзагах напряжение на мостике Аскольда как-то уменьшилось. Первый луч рассвета, позеребрившие волны, застал команду еще на боевых постах. Но вестовой уж позаботился принести на мостик крепкий горячий чай. На зубах офицеров хрустели сухари, прикуривали на страшном ветру от зажигалки штурмана. — Может, прекратим поиск, пойдем в Йоканьгу? — предложил Самаров. Немцы поболтали, разошлись или же легли на грунт. Черт ли нам здесь делать? — Ну, не говори так, — возразил Рябинин. — Вон, видишь, какой-то союзник на полных оборотах чапает. Мимо Аскольда скоро прошел американский корвет типа «Кэптен» с канадской командой на борту и с британским флагом на мачте. Когда он поравнялся с патрульным кораблем, все прочли выведенную вдоль его грязно-ржавого борта чудовищную надпись. «Мы не желаем служить на флоте!» «Какой поразительный цинизм!» — возмутился Петлеванный. «Неужели адмиралтейство не запретит им эту наглость?» «Флот его величества», — ответил Самаров. «Совсем неплохой флот. И воюют английские матросы неплохо. А это просто какой-то сброд. Немцы даже брезгуют топить их». Рябинин велел прекратить поиск и следовать прямым курсом в Йоканьгу. Море постепенно успокаивалось. Гребни волн сглаживались под стихнувшим ветром. Видимость, однако, была скверной, что не помешало Мордвинову разглядеть вдалеке плавающее бревно. — Товарищ командир! — крикнул он. — Топляк плавает! Офицеры вскинули бинокли к глазам. — Все-таки что ни говори, а в пустынном море даже поганое бревно может служить развлечением. — Давно уж, видать, плавает, — сказал Самаров. — А тяжелело, только одним концом торчит. — А по весне их тут еще больше, все из горла выносят. Горло, так североморцы для краткости называют горло Белого моря. Ну вот из бревна вдруг потянуло серым дымком. Артем ахнул. Ведь от дизель подлодки выбрасывал наружу выхлопные газы, которые тут же конденсировались в морозном воздухе. «Шнорхель!» — заорал он, скидывая чехол с приборов. «Подлодка! Я вижу шнорхель!» Один матрос, лица которого Петлеванный впоследствии так и не мог вспомнить, сказал только одно слово. «Ай!» — и прямо с мостика сиганул вниз. Ветер колоколом раздул полы его шинели. Всплеснула и сомкнулась вода, но обратно он уж не выплыл. Океан сразу глубоко засосал труса в свою жуткую глубину. — Вот тебе и ай! — сказал Мордвинов. Все это произошло стремительно. Беспечность немца была непонятна. Может, он уже видал проходивший мимо себя корвет и решил, что такого противника можно не остерегаться. Шнорхель подводную лодку брала. Когда на корму Аскольда уже летело приказание «Глубинные бомбы, товсь!» Но мокрой обледенелой палубе не так легко доставать через люк, готовить к взрыву громадные бочки по 100 и 200 килограммов весом. «Проходим!» — над лодкой крикнул Векшин, стоя на ветру с открытой головой. И первая серия бомб обрушилась за борт. Вода, продолжая фосфориться, вскинулась в небо, как огненный куст. Взрыв глухо отдался в гулком корабельном чреве. На юте Григорий Платов, возглавлявший минную команду, уже подкатывал к срезу кормы новую серию глубинных бомб. Матросы работали без шапок и ватников, так было удобнее. Палуба, вздрагивая от взрывов, больно била матросов в пятки. Повернув к мостику свое мокрое, иссеченное брызгами лицо с взлохмаченными волосами, Платов следил за сигнальным фонарем Мордвинова. Вот фонарь дал короткий проблеск. И Григорий кричит: «Пошел! Пошел!» Глубинные бомбы, подталкиваемые матросами, летят за борт, где кипит взбудораженная винтами вода. «Прямо по корме всплывает подводная лодка!» — вдруг доложил Мордвинов. «Прямо по корме!» В тучи брызг, фонтаном выбросив на поверхность воду, субмарина врага вперед задранным носом выскочила на поверхность. Если б команда Аскольда обладала большим боевым опытом, она нашлась бы в такой обстановке скорее. Но туда же Рябинин в страшном удивлении не успел опомниться, как люк подлодки откинулся, и на палубу стали выскакивать матросы. Одно мгновение, и подлодка сама навязала кораблю артиллерийскую дуэль. «Огонь!» — скомандовал Пиклеванный, и в уши сразу ударило грохотом. Желтое пламя осветило верхушки волн, горячий воздух сильно толкнул в грудь, в лицо пахнула пороховая гарь и мигом растаяла. Дробно загрохотали пулеметы и эрликоны. Несколько немецких комендоров словно слезнуло с палубы. Окруженные всплесками разрывов, подлодка вдруг снова пошла на срочное погружение. Было хорошо видно, как один гитлеровец кинулся к люку рубки, но люк уж был захлопнут изнутри, и лодка тут же ушла у нее из-под ног. — Пройти над местом погружения! — ровным голосом скомандовал Рябинин, словно дело шло о том, чтобы пройти истралом над косяком рыбы. — Есть пройти! — отозвался из рубки Хмыров. Заскрипел барабан штурвала, наматывая стальные штуртросы, тянущиеся к румпелю. Аскольд развернулся и, натыкаясь на волны, двинулся вперед, туда, где над местом погружения подлодки крутился в глубокой воронке, оставленный на гибель матрос. Контрольное бомбометание не дало никаких результатов, на поверхность выбросило лишь содержимое гальюнов. То ли от близкого взрыва, повредившего фановую систему, то ли немцы решили просто продуть гальюны с сжатым воздухом, чтобы их вид дерьма оскорбил противника. Пиклеванный стоял, стиснув руками поручень, еще не смея верить в победу. Глубоко глотнув воздух, произнес только одно слово. — Неужели? — Окажется так, — ответил Помполит, понимая, о чем думает в этот момент Пиклеванный. Рябинин спросил штурмана. — Векшин, сколько длилось все это? Прохор Николаевич почему-то не сказал «бой». Наверное, еще не совсем верил в случившееся. А, скорее всего, в его представлении бой выглядел совсем иначе. Уж слишком все просто было, что произошло сейчас. Какой же это бой? Штурман в иллюминатор рубки крикнул. — Товарищ командир, бой с подлодкой длился 1:45. Векшин, пожалуй, единственный, ничему не удивлялся. Рябинин, оставив рукоять телеграфа, шагнул к Пиклеванному. В щедрой улыбке блеснули его зубы. — Ну, помощник, — сказал он. — Это твоя лодка. Без тебя мы, конечно, ничего б не сделали. — Спасибо тебе, лейтенант. Это ты. Все ты. Это ты обучил команду. Спасибо тебе. Рябинин впервые при всех назвал Пиклеванного на «ты». Это отметили все, стоявшие на мостике. Капитана Аскольда называл на «ты» только тех сослуживцев, которым доверял. На мостик долетели возбужденные голоса матросов. — Крюк, давайте! Быстрее, ребятушки! Никогда такую рыбу не ловили! Осторожней, осторожней! Несите-ка в лазарет, ребятушки! Рябинин перегнулся через поручни и крикнул. — Боцман, что у вас там? — Матроса вытащили! — Живой? Дышит, как будто. Через несколько минут Рябинин послал помощника узнать, что с пленным. Артем встретил Варю в коридоре. Уже одетая по форме, она возвращалась из умывальника, вытирая полотенцем мокрые руки. — В каком состоянии немецкий матрос? — Небольшой нервный шок, — ответила Варенька, улыбаясь. — Сейчас я сделал ему укол. Он спит. И, шутливо сморщившись, она протянула. — Ох, эти скучные патрульные операции! Ох, это однообразие, наводящее тоску и уныние! Скажите, неужели даже сейчас? Но Артем горячо перебил ее. — Вы даже не знаете, доктор, что можно было бы сделать сейчас на миноносце? Эта победа досталась нам легко, потому что мы застали противника врасплох, он даже не успел погрузиться. А вот миноносец, да еще с гидролокатором, да с бомбометами! —